Полет. Какие трудные люди. Лейц устало плюхнулся в свое кресло. Вроде бы серьезные бойцы, а ведут себя словно клоуны. Это только начало, подлил масло в огонь Гурк. Однако Фортуна их по-прежнему не понимает, а это главное, успокаивая самого себя, заметил инспектор. Значит, их действия не может предугадать и вариатор императора. «А вы собираетесь объяснить им этот нюанс?» — поинтересовался помощник. «На вести», — ответил Лейц. «Пока летим, такие откровения землянам ни к чему». «Их будет трудно сдержать, да и Люси скоро потребует свидания», — сказал Гурк. «Я боюсь, что они могут выкинуть какую-нибудь штучку и осложнить тем самым нашу жизнь». «Я не собираюсь идти у них на поводу», — резко ответил Лейц. «До прибытия корабля на дворцовый космодром они будут сидеть по разным отсекам». «Инспектор, где мои ребятки?» — вдруг послышался сонный голос Люси. Лейц отметил про себя, что девушка довольно быстро освоила внутрикорабельную связь и прочие технические премудрости. «Они прибыли и в данный момент отдыхают», — ответила Вестиец. «Я хочу с ними поговорить», — сдерживая зевок, сказала Люси. «Товарищи офицеры очень устали», — голос Лейца был полон участия. «Давайте не будем их будить до корабельного утра». «Ладно», — согласилась девушка, — «спокойной ночи». «Вам того же», — любезно ответил инспектор. «Кажется, удалось?» — неуверенно спросил Гурк. «Нет», — Лейц покачал головой. «Я начинаю понимать их логику. Иди по караулю у двери ее каюты, но так, чтобы она не видела тебя через глазок». Люси вышла из своего пристанища только через 3 часа. С одной стороны, девушка не хотела осложнений и без того непростых взаимоотношений между родными ей людьми и хозяевами корабля. Но в то же время она не хуже Лейца понимала, что офицеры не успокоятся и все равно найдут способ повидаться с нею. Инспектор пытался выиграть время, но Люся искренне верила, что Саша и Игорь обязательно придумают, как выбраться из странного корабля и бежать, прихватив заветные сумки с фунтами стерлингов. Честное исполнение условий контракта она рассматривала как запасной и наименее приемлемый вариант. Гурк спал в кресле чуть дальше, по главному коридору. Девушка неслышно скользнула мимо охранника и подошла к двери в самый большой из жилых отсеков корабля. Она не знала почему, но ей казалось, что ребята находятся именно здесь. Она прильнула к маленькому размером с чайное блюдце круглому окошку и почти сразу заметила очертания знакомой фигуры, развалившейся на ближайшей к двери койке. «Идите спать», — неожиданно раздалось у Люси над ухом. Девушка вздрогнула и обернулась. «Что у вас за манера, инспектор?» Она недовольно поморщилась. «Подкрадываетесь бесшумно и пугаете беззащитных девушек. Это доставляет вам удовольствие?» «Отнюдь», — невозмутимо ответил Лейц и повторил. «Идите к себе, Люся. Чтобы войти в кают-компанию или выйти из нее, требуется ввести код. Он известен только мне. Его не знает даже мой утомленный вахтой помощник». Гурк потер заспанные глаза и, приблизившись, смущенно кивнул. «Они не сделают вам ничего плохого», — удивленно сказала Люсь. «Вы напрасно боитесь». «Я не боюсь, а подстраховываюсь», — поправил ее инспектор. «Ку-ку!» — неожиданно для всех троих раздалось со стороны рубки корабля, то есть из совершенно противоположного конца коридора. «А я тут проверил, как тянут службу ваши пилоты. Ну там, на мостике, люминация, доложу я вам, глаза разбегаются. Все в лампочках каких-то». Люся на секунду замерла, затем громко рассмеялась. А вестийцам было не до смеха. Они невольно приняли почти боевые стойки, заметив, насколько серьезно изменились лица чужаков. Саша, а это был именно он, изобразил удивление. «Так мне туда нельзя!» «А капитан ничего не сказал, мы с ним неплохо поболтали». «Раз уж так вышло, убедитесь, товарищ Комаров, что ваша сестра в полной безопасности». Довольно быстро сориентировался Лейц. «Молодец!» — одобрил его поведение Саша. «Резво соображаешь, инспектор. Как ты умудрилась сюда попасть, малыш?» «Из дома сбежала. А они меня приютили». Люся подошла к брату и прижалась к его плечу. «Не ругай меня, ладно?» «Ты о родителях подумала?» — сурово спросил Саша. «А я им письмо оставила», — девушка лукаво улыбнулась. «Твоим почерком. Что вас перебрасывают за границу на год, и что Игорь на мне женится». «Вот как?» — Комаров от души рассмеялся. «А у самого Игоря ты спросила?» «Может быть, он уже передумал? Он же здесь», — в голосе Люси промелькнула нотка неуверенности. «С какой стати тогда он бросился меня спасать?» «А кто сказал, что он решил подписать контракт только ради твоего спасения?» — продолжил пытать сестренку Саша. Миллион фунтов, знаешь ли, на дороге не валяется. За какой-то год любимой работы. Причем здесь ты? Ну как же, голос Люси стал совсем слабым, а в уголках глаз блеснули слезы. Ты серьезно? Саша, скажи, что ты опять шутишь. Может быть и шучу, серьезно сказал Комаров, а возможно и нет. Иди к себе и подумай. Ну, что стоишь? Марш в каюту. Люся всхлипнула и покорно поплелась в свой отсек. Наблюдавшие за сценой авестийцы молча проводили девушку сочувственными взглядами и вновь обернулись к Саше. «Это, конечно, не мое дело», — начал было лейц, но Комаров его перебил. «Вот именно, не ваше. Вы, господа пришельцы, занимаетесь согласно расписанию. А в наши взаимоотношения не встревайте. Сколько еще лететь до вашей Авесты?» 12 часов по стандартному времени», — ответил лейц. «Вот и отлично», — заявил Саша, направляясь в свою кают-компанию. «Успеем выспаться». «Да, кстати, инспектор, вы напрасно прихватили с собой Татарина. Он психически болен и может стать источником серьезных проблем». «Теперь поздно думать об этом», — чужак развел руками. «Ну почему?» — Комаров усмехнулся. «Можно выбросить его за борт». «У нас это не принято», — лейц покачал головой. «А зря», — заметил Саша и скрылся в отсеке. «Я думал, он более человечен», — негромко проронил Гурк, когда дверь за Комаровым закрылась. «Этот воин мыслит очень рационально», — возразил лейц. «Особенно, когда это касается дела. Зайнулин создает угрозу для четкого исполнения контракта, а Комаров привык все делать или хорошо, или никак. Мы везем на Авесту то, что нужно, Гурк. И даже больше».